24. Засада. Король сделал знак мушкетеру, а затем де Сент-Эньяну. Знак был повелительный, и смысл его был: молчите, если дорожите жизнью. Д'Артаньян, как солдат, отошел в угол. Де Сент-Эньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла. Манекен, выставив вперед правую ногу, приятно улыбнувшись и грациозно протянув белую руку, сделал реверанс. Король ответил ему кивком. «Добрый вечер, господин де Манекен», — сказал он. «Ваше Величество оказали мне честь, пригласив к себе», — поклонился Манекен. «Да, чтобы узнать от вас все подробности несчастного случая с графом де Гишем». «О, государь, это очень печально». «Вы были с ним?» «Не совсем, государь». «Но вы явились на место происшествия через несколько минут после того, как оно случилось?» «Да, государь, приблизительно через полчаса». «Где же это несчастье произошло?» «Кажется, государь, это место называется Поляной в роще Рошен». «Да, сборный пункт охотников». «Совершенно верно, государь». «Расскажите мне все известные вам подробности несчастного случая, господин де Манекен». «Может быть, ваше величество уже получили сведения? Я боюсь утомить вас повторением». «Ничего, не бойтесь». Манекен осмотрелся кругом. Он увидел только Д'Артаньяна, прислонившегося к стене, спокойного, благодушного, доброжелательного, и де Сент-Эньяна, с которым он пришел и который по-прежнему стоял у королевского кресла, тоже с очень любезным выражением лица. Поэтому Манекен набрался мужества и проговорил: «Вашему величеству небезызвестно, что на охоте часто бывают несчастные случаи». «На охоте?» «Да, государь. Я хочу сказать, когда устраивается засада». «Вот как!» — воскликнул король. «Значит, несчастный случай произошел во время засады». «Да, государь», — подтвердил Манекен. «Разве ваше величество этого не знает?» «Только в самых общих чертах», — скороговоркой сказал король, которому всегда было противно лгать. «Итак, по вашим словам, несчастье произошло во время засады». «Увы, да, государь». Король помолчал. «На какого же зверя была устроена засада?» — спросил он. «На кабана, государь». «Что это де Гишу вздумалось пойти совершенно одному в засаду на кабана? Ведь это мужицкое занятие и годится самое большее для того, у кого нет, как у маршала де Грамона, собак и доезжачих для приличной охоты». Манекен пожал плечами. «Молодость безрассудна», — произнес он наставительно. «Продолжайте», — приказал король. Словом, — повиновался Манекен, еле решаясь говорить и медленно произнося одно слово за другим, как переставляет свои ноги человек, идущий по болоту. Словом, государь, бедный де Гиш вошел в засаду совершенно один. Один. Вот так охотник. Разве господин де Гиш не знает, что кабан бросается на охотника? Как раз это и случилось, государь. А он знал, с кем ему придется иметь дело? Да, государь. Крестьяне видели зверя на картофельных полях. Что же это был за зверь? Двухгодовалый кабан. В таком случае следовало меня предупредить, сударь, что де Гиш хочет совершить самоубийство. Ведь я видел его на охоте и знаю его искусство. Когда он стреляет в кабана, загнанного собаками, он принимает все предосторожности и стреляет из карабина, а на этот раз он отправился на кабана с простыми пистолетами. Манекен вздрогнул. С пистолетами, прекрасно годящимися для дуэли, но не для охоты на кабана. Государь, бывают вещи необъяснимые. Вы правы, и происшествие, которое нас интересует, принадлежит к их числу. Продолжайте. Во время этого рассказа де Сент-Эньян, который, может быть, сделал бы Манекену знак не очень увлекаться, должен был хранить полное бесстрастие под пристальным взглядом короля. Таким образом, он совершенно не мог перемигнуться с Манекеном. Что же касается Д'Артаньяна, то статуя молчания в Афинах была более выразительной и шумной, чем он. Манекен, продолжая идти по избранной дороге, все больше запутывался в сетях. «Государь», — сказал он. «Вероятно, дело было так. Де Гиш подстерегал кабана». «Верхом на коне?» — спросил король. «Верхом». Он выстрелил в зверя и промахнулся. «Какой же он неловкий! Зверь бросился на него и убил лошадь. Ах, ваше величество знает об этом. Мне сказали, что в роще Рошен на перекрестке найдена мертвая лошадь. У меня возникло предположение, что это конь де Гиша». «Так оно и есть, государь». «Хорошо. Значит, лошадь погибла. Что же случилось с де Гишем?» Де Гиш упал на землю, подвергся нападению кабана и был ранен в руку и в грудь. Ужасный случай. Но нужно сознаться, что виноват сам де Гиш. Как можно идти в засаду на такого зверя с одними пистолетами? Он верно забыл повесть об Адонисе. Манекан почесал затылок. Действительно, это была большая неосторожность. Как вы объясняете ее себе, господин де Манекан? Государь, что предписано судьбой, то случится. О, да вы фаталист! Манекан заволновался, чувствуя себя очень неловко. Я сердит на вас, господин де Манекан, сурово начал король. На меня, государь? Конечно. Вы друг де Гиша, вы знаете, что он способен на такие безумства, и вы не остановили его. Манекан не знал, как быть, тон короля не был похож на тон человека легковерного. С другой стороны, в нем не слышалось ни суровости, ни настойчивости судебного следователя. В нем звучало больше насмешки, чем угрозы. «Итак, вы утверждаете, — повторил король, — что найденная мертвая лошадь принадлежала де Гишу?» «Да-да, конечно». «Это вас удивило?» «Нет, государь. На последней охоте, как, вероятно, помнит ваше величество, таким же образом была убита лошадь под господином де Сен-Мором». «Да, но у нее был распорот живот». «Совершенно верно, государь. Если бы у коня де Гиша был распорот живот, так же, как у лошади господина де Сен-Мора, то я нисколько бы не удивился». Манекан вытаращил глаза. «Но меня удивляет, — продолжал король, — что у лошади де Гиша живот цел, зато пробита голова». Манекан смутился. «Может быть, я ошибаюсь, — сказал король, — и лошадь де Гиша была поражена не в висок? Согласитесь, господин де Манекан, что это очень странная рана». «Государь, вы знаете, что лошадь очень умное животное. Она, должно быть, пробовала защищаться». «Но лошадь защищается копытами, а не головой». «Так значит, испуганная лошадь упала, — пролепетал Манекан. И кабан, вы понимаете, государь, кабан?» «Да, все, что касается лошади, я понимаю. А как же всадник?» «Очень просто. От лошади кабан перешел к всаднику, и, как я уже имел честь сообщить вашему величеству, раздобил руку де Гиша, когда он собирался выпустить в него второй заряд из пистолета. Потом ударом клыка кабан пробил ему грудь». «Ей-богу, это чрезвычайно правдоподобно, господин де Манекан. И напрасно вы сомневались в вашем красноречии, вы рассказываете превосходно». «Король бесконечно добр», — смутился Манекан, отвешивая крайне неловкий поклон. «Однако, с сегодняшнего дня я запрещаю моим дворянам ходить в засаду, ведь это равносильно разрешению дуэли». Манекан вздрогнул и сделал шаг, собираясь уйти. «Король удовлетворен?» — спросил он. «Восхищен. Но, пожалуйста, останьтесь, господин де Манекан, — сказал Людовик, — у меня к вам есть дело». «Хм-хм», — подумал Д'Артаньян, — «этот послабее нас». И он испустил вздох, который означал: «О, такие люди, как мы, где они теперь?» В это мгновение камердинер поднял портьеру и доложил о приходе королевского врача. «Ах, это господин Вало, который только что посетил господина де Гиша!» — вскричал Людовик. «Мы сейчас узнаем о состоянии раненого!» Манекан почувствовал себя еще более неловко, чем прежде. «Таким образом, у нас, по крайней мере, будет чиста совесть», — прибавил король. И взглянул на Д'Артаньяна, который и бровью не повел.